Глава 52. Придя в себя, не увидел рядом Алису, и сразу же сердце больно трепыхнулось в груди. «Повелитель, как ты себя чувствуешь?» Над ним склонился доктор. «Где Алиса?» Прихрипел еле слышно. К кровати подошел Амин. «Господин, это моя вина!» «Что с ней?» Рявкнул, резко дернувшись, и упал обратно на подушку, закрыв глаза от боли. «Где Алиса?» «Охранников, что были с ней, убили, а ее похитили, мой господин». Халиль застонал, сжав в кулаке простынь. «Я убью тебя, Амин, слышишь? Если с ней что-нибудь случится, я тебя убью своими руками. Тебя и твоих недоносков, которые не могут защитить свою госпожу. Мы ищем ее, повелитель. Скорее всего, ее похитили, когда напали на тебя. Ищешь так, как искал Мансура? Проваливай отсюда и немедленно найди мне мою жену, иначе я тебя пристрелю». Со стоном, держась за бок, Халиль встал. Доктор попытался уложить его обратно, но отлетел к стене и врезался в нее спиной. «Проваливайте все!» Прохрипел, безумно вращая глазами, и встал на ноги. Голова закружилась, бок нещадно болел. Опираясь о стену, пошел прочь из палаты. «Господин, тебе нужно отлежаться!» Подскочил Амин, схватил его за плечо. «Я еду с тобой. Мы не вернемся во дворец, пока не найдется моя жена. Отведи меня к машине». Во рту и в горле пересохло. Я откашлялась и медленно открыла глаза. Ни Лейлы с Алией, ни детей рядом не было. И я была в каком-то подвале, только уже не во дворце. Я помнила лишь, как у двери подвала раздались выстрелы. А потом люди в масках ворвались и, схватив меня, прижали к лицу какую-то вонючую тряпку. И вот теперь я неизвестно где. Поднявшись по лестнице, я дернула за ручку двери, но она ожидаемо не открылась. «Эй, кто-нибудь, помогите!» Постучала в дверь, но так и не дождавшись ответа, опустилась на пол. «Что происходит? Кто меня похитил и зачем?» Когда я уже успела надумать себе всяких ужасов, ключ в замке повернулся, а я вскочила. Прижалась спиной к стене. И открыла от удивления рот, когда в подвал вошла Хаят. «Ты?» – спросила, глядя на ее самодовольное лицо. «И я». Она оттеснила меня к лестнице, закрыла за собой дверь. «Бежать даже не пытайся. В доме полно охраны. Моей охраны». Холодно улыбнулась она. «Что тебе нужно от меня?» – спросила я дрожащим от страха голосом. «Она не на пикник меня похитила. Все очень серьезно, раз она не побоялась такое провернуть. Когда Халиль узнает, он ничего мне не сделает, потому что ты в моих руках. Я легко могу тебя...» Она прижала палец к губам, усмехнулась. «Скажем, покалечить или вообще убить. Халиль уже бросил меня ради тебя. Мне нечего терять. Кроме власти и богатства. А это для меня важнее, чем он». «Кто бы сомневался?» – проворчала я. «И что дальше? Что ты задумала?» «Я?» – она невинно захлопала глазками. «Я ничего. За меня все сделает мужчина. Не ты одна умеешь пленять сердца». От ее гадкой ухмылки меня затошнило. «Что ты имеешь в виду? О каком мужчине ты говоришь?» «Глупенькая Шармута. Я говорю о наследнике, о том, кому принадлежит этот город». «Шейх этого города Халиль!» Выровняв спину, посмотрела в ее змеиные глаза. «Ошибаешься. Халиль захватил город, но он не единственный наследник». «Мансур!» Прошептала я, отводя взгляд в сторону. Как же я сразу не догадалась. Набег на дворец был всего лишь отвлекающим маневром. Меня похитила не Хаят. Это сделал Мансур. «Ну, наконец-то дошло!» Хохотнула Хаят. «Посиди пока здесь, пока мужчины решают свои дела. А я присмотрю за тобой, так и быть. Но на шикарные апартаменты не рассчитывай. Больно ты мне противна». Я сжала руки в кулаки. «Ты поплатишься за это. Халиль тебя не простит». «О, моя глупенькая Шармута, мне не нужно его прощение. Мне нужен этот город. Я не собираюсь терять все, что имею из-за того, что ты научилась хорошо раздвигать ноги. Будешь это делать в пустыне. Тебе же понравилось там». И, запрокинув голову, засмеялась. А я, не удержавшись, влепила ей звонкую пощечину. Хаят перестала смеяться. Ее щека покраснела, а глаза загорелись адским огнем. И она ударила в ответ. Ударила так, что в голове зазвенело, и я, завалившись назад, закувыркалась по лестнице. Со стоном подняла голову, прошипела, глядя на нее. «Халиль меня найдет!» «Смотри, чтобы не было поздно, тварь!» Бросила она и вышла за дверь. «Смотрите за этой дрянью в оба!» Приказала кому-то, и в замке провернулся ключ.